Один стишочек, друзья, хочу прочитать. Это послание к евреям, 3 глава, 6 стих. Евреям 3:6. «А Христос, как Сын в доме Его, дом же Его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца». Если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним. Вы знаете, вот, братья и сестры, оказывается, мы должны иметь дерзновение, хранить его и хвалиться этим дерзновением. Если мы имеем и сохранили, то можем хвалиться. А если не имеем, чем хвалиться? В благовестии, друзья, в успехе благовестия нужно иметь дерзновение. Без дерзновения успешного благовестия не видать. Вы согласны, да, братья и сестры? Вот и дерзновением можно похвалиться. Я, например, скажу про себя, друзья, не всегда бывает это дерзновение, не всегда. Вот недавно мне пришлось быть на похоронах, на одних, на похоронах. Хоронили одного человека, он муж верующей сестры нашей. В среду покаялся, в четверг ушел в путь всей земли, а в субботу его похоронили. И покаялся искренне, а был большим, большим грешником. Это жена свидетельствует его. А он, знаете, он такой человек был, он заболел раком и быстро-быстро свернулся, и все. И Бог его забрал, но покаялся. И человек такой был, его так, знаете, как называли, душа компании, компанейский. На похоронах столько друзей его. Кто трезвый, кто полупьяненький, но очень много друзей. Человек, наверное, там 30, а то и больше. Ну и женщин, такое благовестие хорошее началось. И вы знаете, друзья, я смотрю, первый брат сказал, второе слово, во дворе вынесли гроб, такое служение хорошее, евангелизация идет. А потом смотрю, эти мужички уже устали, видимо, слушать. И кто куда разбрелся, по кустам, по деревьям где-то стоят эти мужички, кто уже говорит там, разговаривает. А мне надо говорить, вот представьте, друзья, мое состояние, кому говорить? Они уже устали, 45 минут уже идет служение. И я, знаете, я так сильно переживал, думаю, как этих мужчин немножко пробудить, встряхнуть. Переживал, больно стало, они уже ничего не слушают, уже неинтересно, ни оркестр, ни песнопение, ни стихотворение. Я, знаете, так помолился, Господи, как бы к ним обратиться? Их много, этих друзей его. В карты вместе играли там, выпивали вместе, ну так я слышал. И вот я подошел к гробу, и знаете, у меня, знаете, какой-то вот Бог дерзновение меня посетил. И вот так подошел, и у меня, знаете, вот стон души. Я говорю, мужики, милые, они раз все, подойдите ко мне. Подойдите. И вы знаете, братья и сестры, они раз все стрепенулись и так, и подошли. Я говорю, ради этого человека, тело которого лежит в гробу. Я вам хочу рассказать нечто. Очень важное и серьезное. Я вам хочу сказать о значении праздника Пасхи. Христос воскрес! Воистину воскрес, воистину воскрес. Христос воскрес из мертвых смертью, смерть попрал. И сущим во гробах всем жизнь даровал. Я вам хочу рассказать. А знаете почему? А потому что таков конец всякого человека. И живое это приложит сердцу своему. И вы знаете, друзья, минут 15 я говорил об оправдании. Он, написано, умер и воскрес для оправдания нашего. И вот они так слушали. И даже кто еле-еле стоял, тоже слушал. Потом подходили. Спасибо вам. Вы нам такие истины открыли. Вы знаете, друзья, к чему я говорю? Дерзновение. Вот бывает, не хватает дерзновения. Вот надо где-то о Боге рассказать. Не хватает этого дерзновения. В свое время апостол Павел, его хотели растерзать, 23 глава Деяний апостолов. Один там большой человек, тысяченачальник, спрятал его в крепость. Я своими словами говорю. И написано, в следующую ночь Бог явился ему и говорит, Павел, дерзай. Как ты проповедовал мне в Иерусалиме, так проповедуй в Риме. И он дерзал, друзья. А без дерзновения не будь успешно благовестие. Когда у нас началось вообще служение на севере, я помню вообще, друзья, вот когда мне братья предложили переехать в 91-м году в конце. Я помню, вот Николай Абрамович приехал к нам в Пермь на членское собрание и начал проводить этот вопрос. Говорит, ну что, братья и сестры, отпустим брата Вениамина на служение? Пауза такая. Кто за, прошу встать. Как вы думаете, встали люди или нет? А? Ни одной души не встало. А потом говорят, Николай Абрамович, а вы же рукополагали его для нас, для Пермской церкви. Это был 91 год, конец 91-го. И никто не встал. А нужда была, друзья, на севере. Там такое пробуждение начиналось. Покаяние, обращение. Люди приходили, слышали Слово Божье, умилялись, плакали. И это братья видели. Нужен был человек. Никто не встает в собрании. Николай Абрамович, знаете, он как так немножко с хитриночкой подошел. Ну, ничего, Николай Абрамович, я расскажу, да? А он говорит, вы знаете, говорит, церковь дорогая, Авраам единственного любимого сына отдал. Его знаете, как Бог благословил? А потом, знаете, он говорит, церковь дорогая, вы хотите, чтобы вас так благословил Бог, как Авраама? Кто хочет такого благословения? Прошу встать. И все встали. А потом мне сестры говорят, ой, он нас как рыбу облет оглушил. И вот так вот, друзья, поехал я на север трудиться. И как бы и благословила даже церковь, и отправила. И там были обращения, там в таких городах, нефтяные города. Я так уже просто кратко. Сургут, Мегион, Ноябрьск, Нижневартовск, Ханты-Мансийск, Новый Уренгой. И пробуждение было в церквах. Молдаване каялись, украинцы, немцы, белорусы. Было по 16 национальностей в церквах. Такое покаяние было 90-х годов, обращение. А вот уже когда 2000-е годы настали, мы начали переживать о коренных народах Севера. Переживать. И думаем, как их достичь? В лесах, где-то в лесотундре, в тундре живут. Очень переживали. А когда в 2000 году сибиряки дали нам катер на разведку сходить, и вот помню, братья и сестры съездили, узнали, что на реке Большой Уган живет очень много хантов, очень много юрт на протяжении где-то 600 километров этой реки. И у нас есть брат такой, Геннадий Петрович, он так загорелся, чтобы у нас был свой катер. И вы знаете, он так сильно переживал. Вот это тоже дерзновение в Боге. Как найти, где? Денег нету, купить, они очень дорогие. И он нашел там какой-то старый заброшенный катер, просто кусок железа был. Узнал, чей этот катер, хозяина. Оказалось, документы даже есть на него. И притащил его там на предприятие, где он работал. И вы знаете, он начал собирать его. Варить, переваривать, мороз. Минус 45-50 каждый вечер после работы. Ему говорили, да вы что, мороз 50 градусов. Он говорит, я лучше прилипну к железу от мороза, но катер должен пойти. Многие рабочие смеялись, да неужели когда-то эта консервная банка поплывет? Так и говорили. И вы знаете, братья и сестры, когда весной этот катер стоял на воде, покрашенный, мотор, винт, готовый для благовестия, многие рабочие стояли наверху, там на пирсу, и чуть в ладоши не хлопали. Катер пошел. А начальник... Он говорит этому Петровичу, начальник, ты этот катер оставляй у нас на предприятии. С этим, ну, как катер появился, говорит, на предприятии, у нас, говорит, одни успехи, говорит. Налоговая нас, говорит, не трогает. Да, говорит, так хорошо, говорит, на предприятии стало, успехи, планы выполняем, зарплаты, премии. И мы поняли, ради этого катера мы имеем такой успех. Знаете, друзья, как написано, ради Иосифа Бог благословил дом Потифара. Вот так и здесь произошло. И этот катер, друзья, начал ходить. Я вот помню, когда мы первые разы начали ездить, у меня вот такой какой-то испуг был в сердце. Когда вот подплываешь к юртам, они все убегают, прячутся. И у меня вот какой-то такой был, знаете, думаю, сейчас выстрелят и все с этой юрты. В лес. И если они тебя убьют, им ничего не будет за это. Скажут, а ты как попал в лес? Может, он тебя с медведем перепутал. И все, и стрельнул в тебя. И вот я знаю, что братья тоже такое же чувство. Говорит, подплываешь где-то к юрте, подходишь, так подкрадываешься, думаешь, сейчас выстрел прозвучит и все. Но выстрел не звучал. Они, бывало, убегали в лес, цивилизацию не переносят. Приходилось, друзья, бегать за ними, за хантейками. Вот она в лес убегает, бежишь за ней. Она как белочка. Пук-пук. А я так говорю, бегал, как за куропатками в лесу за ними, за хантами. Убегают. Убегают, все, не могут. Под ней юрты подплыли. Смотрю, все спрятались. Убежали все. Один стоит на берегу. Лодку делает. Не убежал. Ну, хант. Я подошел к нему. И так, Господи, как начать разговор? Как приобретать эти души? Они же такие идолопоклонники. Такая кромешная тьма. Его спрашиваю, тебя как зовут? А что тебе? Я говорю, меня вот Веня зовут. Ну скажи, как тебя зовут? Меня Лазарь. Представьте. И я понял все. Раз Лазарь, значит нормально все будет. Я говорю, ты знаешь, говорю, Лазарь, вот в этой книге о тебе столько много написано. А что это за книга? Я говорю, Библия. Ты читал? Слышал. И прямо обо мне, прямо о тебе. Вот написано Лазарь. У него было две сестры. И представь, Лазарь умер. Нам же всем надлежит умереть. А сестры плачут, переживают. Брат, родной, им так плохо. Приходит Христос и воскрешает его. Здорово? О, здорово, хорошо, хорошо. А вот дальше, говорю, написано здесь Лазаре. Он был нищий Лазарь, а был богатый человек. Этого похоронили, и Лазарь умер. Лазарь был отнесен на лоно Авраамова. А богача похоронили он в аду, будучи в муках, поднял уже глаза свои. И вот представь, говорю, Лазарь куда попал? Он спасенный. Он так слушал, слушал. А у вас есть еще такая книга, говорит? Я говорю, есть. И вы подарите? Подарим. Пойдем, говорит, в дом, в юрту пойдем. Там домишки у них такие. Мы зашли, он из-за печки свою жену. Что-то по-хантейски, бур-бур-бур-мур-мур. Она раз вышла из-за печки, и он ей объясняет, что пришли верующие люди, они не совсем страшные, и у них книга, где написано обо мне. И вы знаете, друзья, и вот его жена, она самая первая покаялась. И вот в этих юртах, там центральный бог Юган, представьте, вот центральный бог, и все ханты съезжаются на поклонение раз в год, олени привозили, центральный бог. Сидит там какой-то, ну, у меня даже есть фотографии. И все ханты куда съезжались на поклонение, там вся самая большая церковь. И мы когда, они потом пошли по другим, по-хантейски, что это хорошие люди. Собрание сделали одно, второе, третье. На третьем собрании покаялись хантейки. Потом она подходит, говорит, а как бы наших мужичков-то обратить? Я говорю, ну надо молиться, чтобы они тоже покаялись. Я помню, так говорил. Говорю, вы ханты такие смелые люди. На медведя с рогатиной ходите. Да ведь? А покаяться что, не хватает смелости? Что, покаяться тяжелее, чем на медведя с рогатиной ходить? Голову опустили. Да, тяжелее. Это борьба. И там, друзья, первое крещение было. Ну и потом там еще по юртам. И люди начали принимать. И видно, что Бог такую благодать дает этим народам. И до сих пор дает благодать. У нас в марте было общение, друзья. Вот Владимир Николаевич у нас был. Около 70 человек каялось. Кто обновлял покаяние, кто первый раз? Ханты. Вот эти все, вот такие они нарядные, все красивые. Почти что без призыва покаяния. Чуть-чуть. И идут, и идут, и идут, и плачут. А один хан покаялся, 3 раза выходил на покаяние. А я ему говорю, слушай, Лешка, ты что 3 раза выходил на покаяние? А он мне говорит, ну ты же сказал, кто хочет, а я всегда хочу. Я, говорит, большой грешник, я всегда хочу каяться. И вы знаете, братья и сестры, как он плачет навзрыд. 34 года, 19 переломов, раздавлены уши у него, раздавлены. 19 переломов, черепно-мозговая травма, стоит пластина, знаете, такая. 2 раза позвоночник ломал, много раз ребра, руки, ноги. 19 переломов. А я, говорит, всегда хочу каяться. Я его послушал и думаю, мы верующие с вами тоже должны всегда хотеть каяться. Чтобы нам не попасть под статью, где Римлянам написано, что по нераскаянному сердцу твоему и по упорству ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда Божьего. Вы знаете, друзья, раскаяние, это правильно, раскаянный дух. Такие покаяния. Один там брат был, он прямо плакал, говорит, я такой благодати давно не видел. Давно. А Бог дает эту благодать, потому что это время для покаяния этого народа. На общине, друзья, покаялись ханты, которые живут на реке Демьянка. Мы туда столько лет ездили, ни одного покаяния. Такие затраты большие. А на этом общении не покаялись. И брат, и сестра покаялись. Первые ханты. В июне они уже крещение приняли. И вот я помню, мы в марте поехали, в поезд все сели, я с хантами тоже сел. И он раз, этот телефон берет, хан, телефон сотовый. И Антону дает, Антон там есть брат хан. Он дает, ему по-хантейски говорит. Я говорю, что он тебе говорит? А он говорит, уничтожь, что все плохое в телефоне. Ты ему говорил? Нет, я ему ничего не говорил. А кто ему сказал, друзья? Он хант, он только обратился к Богу, и в этот день в поезде дает свой телефон, и говорит, тут неверующая музыка мирская, я не знаю, как уничтожь это все. Это, друзья, говорит о том, что человек получил Духа Святого. И помазание, которое вы приняли, оно будет учить вас. Ну, и Антон взял там, все удалил, постирал. А потом говорит, а теперь будет возможность, запиши еще, только теперь христианские гимны. Обращение произошло. И поэтому, братья и сестры, я не буду уже долго отвлекать или время ваше тратить. Но вот как началось это пробуждение лет 10 назад, оно так и идет. Уже 50 членов хантов у нас сейчас, 50. И где-то, может, даже около 70 ненцев. Это уральское объединение только, уральское. Я не говорю уже о воркутинской тундре. И видно, что Господь обильно благословляет, обильно. И каются, и каются, и каются. И слава нашему Господу. Аминь.